В чувстве особенной моей внимательности к послушливому Григорию я однажды дружески заметил ему, что здесь полы опасны для ног. «Ничего», — скромно отвечал он, — «я ведь привычный ко всему». Опасения мои не прошли даром. По окончании штукатурки в соборе Григорий простудился и занемог. Первым предметом заботливости монастырского начальства в подобных случаях бывает душевное спасение больного, которого тотчас постригают в великую схиму и напутствуют каждый день. Так поступили и с Григорием, который, впрочем, по истечении 2 недель оправился и начал было выходить, но, к сожалению, покушал арбуза и вторично впал в горячку, скоро уложившую его в могилу. Около 2 недель страдал юный Григорий и, наконец, просил схиму, по принятии которой приобщился и святых тайн. Это было в Успенский пост. Тогда как Геннадий, имя данное в схиме Григорию, изнемогал и был уже в отчаянном положении, некоторые из нашего братства отправились к 15 августа в Ивер, где храмовый праздник, и ходили прощаться с больным. «Ради Бога, — говорил Геннадий слабым голосом, прощающимся с ним братьям, — ради Бога, попросите там в Ивере Царицу Небесную, чтобы мне не выздороветь, а умереть». Растроганные иноки с чувством оставили своего дивного брата. Накануне смерти, 14 августа, духовник навестил Геннадия и заметил, что он уже в предсмертной слабости. При виде своего духовника больной оживился. «Отче, — сказал он прерывающимся голосом, — пособоруйте меня маслом». «К чему же это? — спросил с улыбкой духовник. — Тебе, верно, хочется пожить еще?» «Не знаю, — сомнительно отвечал Геннадий. — А что теперь лучше для меня, отче, жить или умереть? — спросил он духовника. — Разумеется, лучше умереть, — заметил тот. «Ты только что принял святую схиму и причастился святых тайн, значит, тебе остается теперь только идти к Богу, в рай». «Так благослови, отче, я умру», — решительно и весело произнес Геннадий. «Бог благословит», — отвечал духовник, — «с Богом в рай». И наутро, в день Успения Божией Матери, с окончанием литургии, действительно кончил свое земное поприще удивительный Геннадий и тихо отлетел душою в райские обители. После сего скажите, пожалуйста, видали ли вы между собой примеры подобной смерти, чисто праведнической? Отчего это в мире боятся все смерти, а здесь так сладко, так тихо засыпают ее вечным сном? Подумайте об этом важном вопросе, и совесть, конечно, вам даст на него удовлетворительное решение. Если бы я не боялся отяготить вас подобными картинами смертности, я бы много измарал для того бумаги, но обратимся к моей болезни, о которой было выше сего слова. Беспокойно провел я вечер в больнице с изнемогающим Германом. Утро меня пугало, потому что с ним должны были начаться грозные для меня визиканты. Чтобы избавиться от лекарских рук, я решился употребить обыкновенную хитрость больных. Я объявил моим докторам, что на опухоль в теле прекрасно действует регаль, афонский спирт, но натираться им я не могу в больнице, где камин опасен более для болезни подобного рода, чем спасителен. Поэтому я смиренно просил позволения уйти в келью, потому что в ней русская есть печка и постоянное тепло. А когда опадет опухоль, — прибавил я, — тогда с моим удовольствием я выдержу визиканты. Мне поверили. Таким образом, я вышел из больницы и уже не заглядывал в нее с тех пор единственной страха — визикантной методы лечения. Между тем, Регаль действительно мне помог в наружных втираниях его в больные места. Опасную рану я первоначально очистил по совету духовника теплую припаркой из пшеничного хлеба, а потом и из ромашкового цвета. Это удивительно подействовало на нее. Когда рана очистилась и свежая кровь разлилась по ней, я начал присыпать ее сахаром, стертым в порошок, и теперь я совершенно здоров, по милости Божией. Замечательно, впрочем, что прошедшая осень была очень здесь тяжела. Многие из иноков скончались. В особенности предостерегал нас доктор от употребления сырого винограда, который мог иметь вредное влияние на здоровье. Исключительная смертность была в Хелендарском монастыре, где воздух тяжел, и источники воды, которые пользуется братство, очень нехороши. Кроме этого, особенно нового в настоящую пору на Святой Горе ничего не слышно. Между тем, собственно, в нашем Русике новость вот какая, друзья мои. Не так давно у нас совершилось освящение нового, собственно, русского Митрофаниевого храма.